Глава 54, в которой рассказывается о том, как праведный монах попал в столицу женского царства, и о том, как смышленная обезьяна придумала избавление от женских соблазнов. Итак, мы рассказали вам о том, что танский монах и его спутники покинули гостеприимное селение и направились на запад. Не прошли они и 40 ли, как достигли пределов столицы женского царства Силян. Танский монах, ехавший верхом, первый увидел городские стены и, указывая на них, обратился к Сунь-Укуну. «Мы приближаемся к городу», — сказал он. «Уже отсюда слышно, какой он шумный. Видимо, это главный город женского царства Силян. Будьте начеку и ведите себя по всем правилам приличия. Ни в коем случае не допускайте разнузданности и легкомыслия, чтобы не уронить свое монашеское достоинство». Все трое обещали строго соблюдать его приказания. Вскоре они прибыли к восточной заставе города. Все, кто попадался им на пути, были в длинных юбках и коротких кофтах с напудренными лицами и напомаженными волосами. Вскоре они убедились, что здесь и старые, и молодые, все поголовно женщины. По обеим сторонам улицы шла бойкая торговля на лотках. Завидев проходивших мимо четверых монахов, и торговки, и покупательницы разом захлопали в ладоши и стали весело кричать: «Людское семя явилось! Людское семя явилось!» Эти крики всполошили танского монаха, который протискивался сквозь толпу. Но не тут-то было. Женщины запрудили всю улицу. Кругом раздавались веселые голоса, смех, шутки. Джубадзе стал зычным голосом кричать, чтобы рассеять толпу: «Продается свинья! Продается свинья! Я и есть свинья, которая продается!» Сунь-Укун остановил его: «Братец, перестань молоть чепуху. Лучше покажи им свою настоящую рожу, да напугай их». Джубадзе два раза мотнул головой, поставил торчком свои уши, огромные, как листья лопуха, зачмокал своими вытянутыми губами, величиной с листья лотоса, и так страшно захрюкал, что женщины от страха шарахнулись в сторону, а некоторые даже попадали на землю и поползли. Вот вам, читатель, стихи, которые подтверждают наш рассказ. Долгий трудный путь, которым праведник шел, в дивное царство селян его, наконец, привел. Что же за чудо чудное встретил он в царстве том? То, что мужчин там не было, один только женский пол. Люди, что жили в хижинах, что населяли дворцы, будь то правители, воины, ремесленники или купцы, все были рода женского, все в нарядах цветных, в юбках ходили каменщики, пахари и кузнецы. Бабочкам пестрым подобные, в нежной своей красе, высыпали на улицу жительницы все. Верно, пали бы путники жертвою женских чар, если б не облик пугающий, принятый Джубадзе. Испуганные женщины больше не осмеливались приближаться к путникам и лишь издали наблюдали за ним. От страха одни из них щипали руки и терли бока, другие трясли головой или кусали ногти. Они стояли плотными шеренгами по краям улицы, преисполненные страха и трепета, и не сводили любопытных глаз танского монаха. Сунь-Укун тоже принял безобразный облик и, пугая женщин, пробивал дорогу в толпе. Шоссен превратился в тигра и поддерживал своих спутников. Джубадзе, ведя за собой коня, выпятил морду и хлопал ушами. Так наши странники двигались вперед, как вдруг увидели ровный ряд домов. То были торговые ряды, лабазы с солью и крупой. Там же находились чайные и питейные заведения, таможни со сторожевой вышкой, где били в барабаны и трубили врага. С склады для товаров, беседки, украшенные флагами, постоялые дворы с расшитыми занавесками на раскрытых дверях. Наставник и его ученики завернули за угол, но им неожиданно преградила путь какая-то женщина-чиновник, которая властным тоном сказала: «Путникам из дальних стран не дозволяется самовольно входить в городские ворота. Пожалуйте в помещение почтового стана, где ваши имена запишут в книге, доложат о вашем прибытии государыне, проверят ваше дорожное свидетельство и тогда только разрешат дальнейший путь». Танский монах слез с коня и стал осматривать все вокруг. Он увидел здание Ямыня, над воротами которого висела большая доска с надписью «Почтовая станция встречи с мужским началом». «Гляди-ка, Суню-кун», — сказал он, — «а ведь женщины сказали нам сущую правду. Оказывается, что такая станция действительно есть». Шасен засмеялся. «Ну-ка, Джубадзе», — проговорил он сквозь смех, — «пойди, поищи родник, отражающий утробу, и посмотрись в него. Не появится ли от тебя двойная тень?» «Полно тебе дурачиться», — огрызнулся Джубадзе. «После того, как я выпил чудодейственной воды, меня так прочистило, что от плода и духу не осталось. Чего ж мне смотреть в родник?» Танский монах одернул Джубадзе. «Будь осторожен в словах». Затем, сделав шаг вперед, танский монах поклонился женщине-чиновнику, которая сразу же провела путников в парадное помещение, усадила их там и повелела подать им чаю. В ожидании чая путники с интересом разглядывали служительниц с длинными косами в кофточках и юбках. Подавальщицы чая со смехом поднесли фарфоровые чашечки. После того, как путники напились чаю, женщина-чиновник стала спрашивать их: «Вы откуда путь держите?» Сунь-Укун отвечал: «Мы посланцы из восточных земель, и послал нас император великого царства Тан. Направляемся мы на запад поклониться Будде и попросить у него священные книги. Нас ведет духовный наставник наш, танский монах Сюань-Цзан, названный брат самого императора. Я его старший ученик и последователь, зовут меня Сунь-Укун, а эти двое тоже ученики и последователи наставника. Одного зовут Джубадзе, а другого Шасен. С нами еще белый конь, так что всего нас пятеро. Проходное свидетельство у нас при себе. Вот, прошу ознакомиться, проверить и пропустить нас». Женщина-чиновник записала в книгу все, что ей сообщил Сунь-Укун, а затем поднялась со своего места, сошла вниз и совершила земной поклон. «О, уважаемый сударь, прошу прощения за мою вину», — молвила она. «Я смотрительница почтовой станции встречи с мужским началом. Мне надо было выйти навстречу вам, нашему почетному гостю, и воздать должные почести, но я не знала, что вы из великого государства». Закончив церемонию приветствия, она поднялась с земли и велела своим прислужницам немедленно приготовить самое изысканное угощение. Затем, обращаясь к путникам, сказала: «Многоуважаемые гости, прошу вас чувствовать себя здесь как дома. Я ненадолго покину вас и доложу о вашем прибытии своей повелительнице, государыне царства селян, чтобы вам немедленно обменяли проходное свидетельство, и вы смогли бы продолжать свой путь». Танский монах поблагодарил женщину за внимание, и они расселись, ожидая ответа. Здесь мы пока расстанемся с ними. Смотрительница почтовой станции оправила свои одежды и головной убор, вошла в город и остановилась у высокого здания, носившее название «Терем пяти фениксов». Подойдя к старшему из евнухов, охранявших ворота, она сказала ему: «Я смотрительница почтовой станции встречи с мужским началом. мне нужно доложить государыне о важном деле». Евнух тотчас же отправился с докладом. Царица повелела впустить смотрительницу в свои покои. «С каким делом ты явилась ко мне?» — спросила государыня. «Твоя нижайшая служанка, смотрительница почтовой станции, только что приняла названного брата императора Танского государства из восточных земель, праведного монаха Сюаньцзана, с тремя учениками его, Сунь Укуном, Джу Бадзе, Ша Сеном. Есть у них еще конь, всех их пятеро. Они направляются на запад к Будде за священными книгами. Вот я и пришла спросить тебя, моя повелительница, можно ли обменять им проходное свидетельство и разрешить следовать дальше?» Услышав это сообщение, государыня очень обрадовалась и обратилась к своей свите, состоящей из военных и гражданских чинов женского пола. «Послушайте, мне ночью приснился сон, будто моя золотая ширма вдруг стала искриться всеми цветами радуги, а яшмовое зеркало начало излучать яркий свет. Несомненно, все это было счастливое предзнаменование на сегодняшний день». Стоявшие у ее трона военные и гражданские чины отвесили низкий поклон, и кто-то из них спросил: «О, повелительница наша, поведай нам, почему ты решила, что твой сон служит счастливым предзнаменованием на сегодняшний день?» «К нам прибыл мужчина из восточных земель, названный брат императора государства Тан. В наше царство со дня сотворения мира, когда первоначальный хаос впервые разделился на небо и землю, ни разу еще не приходил мужчина. А сколько уже прошло веков? И вот сегодня явился названный брат танского императора. Не иначе, как само небо послало его нам в дар. Я готова отдать ему все богатства моего царства, только бы он согласился стать нашим государем. Я с радостью уступлю ему бразды правления и буду только его женой, государыней. Мы соединимся с ним брачными узами, и я стану рожать ему детей, которые навеки будут наследовать наше царство. Ну, посудите сами, разве не таково было счастливое предзнаменование на сегодняшний день?» Все чины военные и гражданские пришли в неописуемую радость и стали бурно выражать свой восторг. Затем смотрительница почтовой станции снова обратилась к государыне: «О, повелительница, твое мудрое решение сулит благо на многие лета твоему царственному дому», — сказала она. «Но как быть с тремя спутниками твоего избранника? Уж очень они безобразны на вид, совсем не подходят для твоего двора». «Чем же они безобразны?» — заинтересовалась государыня. «Ну-ка, опиши мне наружность каждого из них, начиная с наставника, названного брата танского императора». «У танского монаха очень величественный вид», — начала смотрительница. «Он обладает прекрасными манерами, храбр и мужествен. Он настоящий мужчина, такой, каким должен быть подданный серединного цветущего государства, находящегося на большом материке Джамбудвипа, к югу от горы Сумеру. Но ученики его, их трое, ужасны на вид, сущие дьяволы». «В таком случае, — сказала государыня, — почему бы их не разделить? Выдать троим подорожную, пусть отправляются на запад, а танского монаха оставить здесь». Все чины, и военные, и гражданские, снова пришли в восторг. Одна из сановниц обратилась к государю: «Твои слова, о повелительница, мудры и справедливы, и все мы готовы выполнить любое твое повеление. Но в таком деле без сватовства не обойтись. Еще в древности говорили: брачный союз скрепляется красным листком, а новобрачных связывает красным шнурком под лунный старец». Государыня, не задумываясь, отвечала: «Пусть будет по-вашему. повелеваю старшей придворной советнице и наставнице быть нашей свахой, осмотрительницей почтовой станции встречи с мужским началом, быть распорядительницей на нашей свадьбе. Отправляйтесь на станцию и предложите танскому монаху Сюаньцзану породниться со мной. Если он согласится, я выйду за городские ворота, чтобы встретить его как жениха. Старшая советница вместе со смотрительницей почтовой станции тотчас покинули зал и отправились выполнять повеление. В это время танский монах и его спутники находились в парадном помещении почтовой станции и с аппетитом закусывали. Вдруг они услышали, что кто-то снаружи доложил: «Прибыла старшая придворная советница вместе с нашей начальницей». Танский монах встревожился. Чего ради пожаловала сюда придворная советница? «Не иначе, как государыня пожелала пригласить нас к себе», — сказал Джубадзе. «Зачем ей нас приглашать?» — вмешался тут Сунь-Укун. «Просто она решила породниться с нами». Танский монах еще больше встревожился. «А что, если ты правду говоришь, и нас отсюда не выпустят, а заставят жениться? Что мы будем делать?» «Если вас будут сватать, — отвечал Сунь-Укун, — соглашайтесь, а я знаю, что делать». Не успел он договорить, как вошли обе женщины, придворная советница и смотрительница станции. Они низко поклонились танскому монаху. Тот, в свою очередь, ответил почтительными поклонами и молвил: «Я, смиренный монах, отрешившийся от мирских сует, не знаю, за какие заслуги удостоен вашим вниманием и выражением столь высокого почтения». Придворная советница с ног до головы оглядела танского монаха и нашла, что он очень хорош собой. «Нашему царству действительно повезло. Этот монах вполне годится в мужья нашей государыни», — с радостью подумала она. Закончив церемониальные поклоны, женщины поднялись с земли и встали по обе стороны танского монаха. «Милостивый государь, великая радость ожидает тебя», — торжественно произнесли они в один голос. «Я не мирянин», — с отчаянием в голосе отвечал Сюаньцзан. «Какая же радость может ожидать меня?» Поклонившись в пояс, придворная советница объяснила цель своего прихода. «Вы находитесь сейчас в женском царстве селян, в которое еще никогда не заходил ни один мужчина. И вот, наконец, вы, брат танского императора, со своими спутниками осчастливили нашу страну своим посещением. Я получила повеление явиться к вам и выразить желание моей государыне породниться с вами». «О, я счастлив!» — воскликнул Сяньцзан. «Я, бедный одинокий монах, и прибыл в эту благодатную страну, сопровождаемый не сыновьями и не дочерьми, а этими тремя упрямыми учениками. Кого же из них удостоит государыне чести быть ее избранником?» «Я, ваша покорная слуга», — отвечала смотрительница почтовой станции, — «только что была во дворе и докладывала о вас моей повелительнице. Она, ликуя, поведала нам о том, что ночью ей приснился сон, будто ее золотая ширма стала искриться всеми цветами радуги, а яшмовое зеркало начало излучать яркий свет. И вот, когда она узнала, что вы названный брат императора серединного цветущего государства, то сразу же изъявила желание отдать вам все свои богатства и стать вашей женой, дабы вы приняли бразды правления и взошли на престол. Ничего кроме этого она не желает. Она повелела нашей старшей советнице прибыть сюда в качестве свахи, а мне поручила быть распорядительницей на свадьбе. Теперь вы знаете, какова цель нашего прибытия к вам. Ждем вашего ответа, милостивый государь». Выслушав все это, танский монах поник головой и молчал, Старшая советница стала уговаривать его. «Великий муж», — молвила она, — «вам привалило огромное счастье, и упустить его никак нельзя. Войти в дом зятем — дело нехитрое, но получить за это богатство целого государства — такое не с каждым случается. Прошу вас, дайте поскорее свое согласие, чтобы можно было доложить об этом нашей повелительнице». При этих словах танский монах просто онемел. Тут Джубадзе, стоявший в сторонке, вдруг выпятил свое свиное рыло и заорал. «Послушай, ты, советница, ступай скорее к своей государыне и объясни ей, что наш наставник давно уже стал праведником и приверженцем Будды, носящим священное звание Архата. Ему не нужны никакие богатства, и ни одна красавица мира не сможет пленить его. Живей выправляйте наши проходные свидетельства и отпустите нашего наставника на запад, а я охотно останусь здесь и буду мужем государыни. Ну, что скажешь на это?» Советница пришла в ужас и, дрожа от страха, не знала, что отвечать. Смотрительница почтовой станции сказала: «Ты хоть и мужского пола, но так страшен и безобразен, что наверняка не понравишься нашей государыне». Джубадзе расхохотался и сказал: «Ты, видно, ничего не смыслишь в превращениях. Слыхала ли ты о том, как умелый мужик даже из толстой коры ивы сплетет сито, а из тонкой ведро? Кому на свете в голову придет судить о том, красив ли он?» «Дурень!» — осадил его Сунь-Укун внушительным тоном. — «Перестань молоть чепуху. Предоставь нашему наставнику поступить так, как он пожелает. Если он согласен, хорошо, а не согласен, ничего не поделаешь. Не надо задерживать свах». «Посоветуй же мне», — умоляющим тоном произнес станский монах, обращаясь к Сунь-Укуну, — «как быть?» «По-моему», — отвечал Сунь-Укун, — «тебе, учитель, здесь будет хорошо. С давних времен, говорится, те, кого связывают брачные узы, соединятся вместе, хотя бы их разделяло расстояние в 1000 ли. Где еще найдешь такое хорошее место?» «Братья», — с отчаянием в голосе промолвил танский монах, «а кто же отправится на запад за священными книгами, если мы останемся здесь, обольщенные богатством и знатностью? Не навлечем ли мы беду на императора танского государства, который ждет не дождется нашего возвращения?» «О, милостивый сударь мой», — вкрадчивым голосом сказала советница, — «я, ваша ничтожная раба, не осмелюсь скрыть от вас повеление моей государыни. Она хочет породниться именно с вами, названным братом танского императора. А вашим ученикам она хочет выдать после свадебного пира довольствие и проходное свидетельство, чтобы они могли совершить путешествие на запад и получить там священные книги». Услышав это, Сунь-Укун встрепенулся и сказал: «Высокочтимая советница, ваши слова поистине справедливы, и нам не следует противиться желанию государыни. Мы охотно оставим нашего наставника в мужья вашей государыни, только поскорей выпишите нам проходное свидетельство, чтобы мы могли продолжать наш путь. Когда мы будем возвращаться со священными книгами, то посетим ваше царство, чтобы засвидетельствовать уважение наставнику и его супруге. А вы дадите нам средства на дорогу, и мы благополучно вернемся в великое танское государство». Тут старшая советница и смотрительница станции поклонились Сунь-Укуну и сказали в один голос: «Премного благодарны тебе на добром слове». Джубадзе не удержался: «Смотри, советница, чтобы не получилось, как говорят, блюдо с яствами только на словах. Раз уж мы дали согласие, пусть твоя государыня до свадьбы устроит нам угощение. Что скажешь на это?» Советница очень обрадовалась. «Все будет, все», — пообещала она. «Я сейчас же устрою вам отличное угощение». Обе женщины, не помня себя от радости, поспешили во дворец доложить своей повелительнице об успешном завершении дела. Тут мы их пока и оставим, и обратимся к нашим путникам. После того, как женщины удалились, танский монах схватил Сунь Укуна за руку и стал бронить его. «Погубил ты меня, негодная обезьяна! Как ты посмел говорить такие речи? Да разве соглашусь я остаться здесь и отпустить вас одних на запад к Будде? Лучше умереть!» Сунь Укун принялся его утешать. «Наставник мой, успокойся! Неужели я мог так о тебе подумать? Но раз уж мы попали в такую страну, придется отвечать хитростью на хитрость». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил танский монах. «А вот что», — отвечал Сунь Укун. «Если ты сейчас откажешь им, нам не выдадут проходного свидетельства и не выпустят отсюда. Не следует вызывать в них злобу и ненависть. Не то они убьют тебя, сдерут кожу и наделают себе из нее ладанок для благовоний. А разве сможем мы ответить на подобное злодеяние добро? Конечно, нет. Мы тут же обратим против них наши чары, покоряющие демонов и разгоняющие бесовское наваждение. Ты ведь знаешь, учитель, что мы действуем очень грубо, пускаем в ход смертоносное оружие, от которого нежные обитательницы этого царства наверняка погибнут все до единой. А ведь они люди, а не черти и не оборотни. Ты, всегда отличавшийся стремлением к добру и состраданием к людям, за всю дорогу не обидел даже букашки. А тут придется загубить несметное количество людей, ведь твое доброе сердце не стерпит этого. Да и поистине это будет огромным злодеянием». Танский монах выслушал и сказал: «Ты совершенно прав. Боюсь только, как бы царица не завлекла меня к себе и не заставила совершить супружеский обряд. Разве могу я лишиться своего целомудрия и опорочить духовный сан буддийского монаха? Ведь этим я уроню достоинство всех верующих». Сунь Укун отвечал ему так: «Узнав о твоем согласии на брак, государыня непременно окажет тебе царские почести и выйдет за городские ворота, чтобы достойно встретить тебя. Сядь с ней рядом в ее колесницу и поезжай во дворец. Там войди в тронный зал и садись на трон лицом к югу. Затем попроси государыню принести государственную печать и впустить в тронный зал нас. Поставь печать на нашем подорожном свидетельстве и попроси царицу написать соответствующую бумагу. Эту бумагу пусть государыня собственноручно подпишет и приложит к ней свою личную печатку. Затем вели эту бумагу вручить нам. В соседнем помещении прикажи устроить пир в честь встречи с государыней и по случаю нашего отъезда. После пира вели приготовить регалии и скажи, что хочешь проводить нас за городские ворота, а уже потом предаться супружеским радостям. Это рассеет всякие подозрения. За городом выйди из колесницы и подзови к себе Шасена. Пусть поможет тебе взобраться на коня, вот и все. А я приколдую государыню и всю ее свиту к месту, чтобы мы могли продолжать наш путь на запад. Через сутки, когда мы будем уже далеко, я сниму с них чары и внушу им, чтобы они спокойно вернулись во дворец. Таким образом, никому не придется расплачиваться жизнью. И кроме того, ты, учитель, не потеряешь своего целомудрия. Такой план действия называется под видом свадьбы ускользнуть из сетей. Ну, скажи, чем он плох? Тут, как говорится, одним выстрелом можно убить двух зайцев. Танский монах сразу почувствовал огромное облегчение, словно очнулся после опьянения или кошмара. Обрадованный, он забыл про все свои заботы и не переставал повторять: «Я глубоко признателен тебе за твой мудрый совет». Затем все четверо, охваченные единым стремлением, стали обсуждать план Сунь-Укуна во всех подробностях. Но мы пока оставим их. Между тем старшие советницы и смотрительницы почтовой станции примчались во дворец и без доклада прошли прямо в тронный зал. Там, у яшмовых ступеней трона, они преклонили колени и обратились к государыне с такими словами. «О, наша великая повелительница! Твой чудесный сон сбывается! Тебя ждет огромная радость! Ты будешь счастлива в супружестве!» Услышав эти слова, государыня поспешно откинула жемчужную занавеску, сошла с трона и звонко рассмеялась. При этом ее вишневый ротик слегка приоткрылся и показались серебристо-белые зубки. «Ну, поведайте мне, что сказал названный брат танского императора?» И старшая советница стала рассказывать. «Когда мы прибыли на станцию, то прежде всего почтили танского монаха глубоким поклоном, а затем сообщили ему о твоем желании породниться с ним. Он сперва начал было отказываться, но, к счастью, вмешался его старший ученик, который принял нашу сторону и выразил их общее желание оставить здесь своего наставника, чтобы он стал твоим супругом и был провозглашен государем. Он только просил сперва выправить подорожное свидетельство и отправить всех троих учеников на запад за священными книгами. Он обещал на обратном пути посетить наш дворец и поклониться своему наставнику и тебе, его супруге, а также попросить средства, чтобы возвратиться в великое танское государство». Государыня была очень довольна и, смеясь, спросила: «А что еще сказал брат танского императора?» «Ничего больше не говорил», — отвечала советница. «Видимо, он не прочь жениться на тебе. А вот второй его ученик прямо заявил, что ему хочется погулять на свадьбе». Государыня выслушала ее и повелела тотчас же приготовить изысканное угощение, а ей подать парадный выезд для встречи жениха за городскими воротами. Придворные чины, военные и гражданские, бросились выполнять волю государыни. Одни приводили в порядок помещения, устанавливали помост для пиршества и расставляли яства на столах, другие тем временем готовили парадный выезд. Вскоре все было готово. И хотя царство селян было женским царством, представьте себе, читатель, парадный выезд оказался ничуть не хуже, чем в серединном цветущем государстве. Вот послушайте. «Подобно драконам шестерка коней, такое они излучают сияние. Супругам достойным отправят на ней от фениксов вещих счастливой четы, несущей в себе постоянство черты, благое предзнаменование. Подобное дивным коням, неземным, шестерка коней везет колесницу, в багрянец и пурпур одетый возница, волшебной своей упряжкой гордится, такая упряжка под стать молодым. Как селезень с уткой, как фениксы птицы, в золотой колеснице сидят молодые, навстречу им льются потоки людские, восторгом великим народ обуян». Селезень с уткой Юаньян — символ супружеской верности и любви. Надели красавицы платья цветные, подвески из яшмы, браслеты литые, и ножки обули в парчу и софьян. Всем хочется видеть чету новобрачных, и каждый поближе пробраться стремится, но прячет супруги в смущении лица. Им мало жемчужной завесы прозрачной, за веером легким желают укрыться. От музыки звонкой, от громких речей, от кликов приветствий, от жадных очей. Над городом праздничным вьются знамена, струится над ним ветерок благовонный, от дивно цветущих зеленых садов гирлянды и флаги он тихо колышет, и в небо уносит все выше и выше, и звуки свирели, и шум голосов. Недаром веселье столицы полна. Недаром народ изумленный ликует. Ведь видит впервые здесь свадьбу такую, где вместе присутствуют муж и жена. Здесь даже обряды такого не знали, чтоб брачную чару вдвоем распевали. Прошло не очень много времени, и парадный поезд, выехав из городских ворот, остановился у почтовой станции встречи с мужским началом. Служительницы примчались к танскому монаху и его ученикам. «Государыня прибыла», — доложили они. Танский монах и его ученики, услышав эту весть, сейчас же оправили на себе одежды и вышли встретить государыню. Откинув занавеску, государыня вышла из колесницы и спросила старшую советницу: «Кто же из них названный брат танского императора?» «Тот, что стоит у входа на станцию, перед столиком, и одет как благородный господин», — отвечала советница. Государыня метнула в него взгляд, подобный взгляду феникса, насупила свои роскошные брови, затем снова оглядела его с ног до головы, и тогда только убедилась, что перед ней человек незаурядный. Могло ли не покорить его обличье красавицу? Прекрасные черты, исполненные мужества, величия, спокойной суровой красоты влекли к себе и мысли, и сердца. Взирать была готова без конца прелестная невеста из селяна, на свет, идущий от его лица, на взлет бровей и на румянец эрдяны, на алые пленительные губы, на белым серебром сверкающие зубы, на ясный блеск его живых очей, на теме гладкое, на лоб крутой, широкий, известный признак мудрости глубокой. Приятен был и звук, и смысл его речей, не менее чем вид и юный, и пристойный. Ее ума и прелести достойны, лишь он один под пару будет ей. Сердце государыни запылало от страсти. Она уже не могла подавить в себе нахлынувшие на нее желание и, приоткрыв свой вишнево-алый ротик, позвала: «О, брат великого танского императора, что же ты медлишь? Почему не занимаешь свое место в колеснице, чтобы вступить со мной в счастливый брак?» От этих слов танский монах покраснел до ушей и, испытывая жгучий стыд, не осмеливался поднять голову. Рядом с ним стоял Джубадзе, и, выпятив свое свиное рыло, масляными глазками смотрел на государыню. Она и в самом деле была хороша собой. Вот послушайте, какие про нее стихи сложены. Бровки ее блестят, словно крылышки пташки малы. Лоснится кожа ее, будто смазанная салом. С персиковым цветком схож ее лик нежно-алый, скрытый, как тучкой луна, узорчатым опахалом. Узел тяжелый волос, красивым шнурком золотистым, в три переплета красавица перевязала. В узел этот продела бронзовые спицы с шишечками из яшмы, жемчуга и опала. Шелк одеяния ее, словно вода струится. Брошена на плечо перевязь цвета коралла, голубизна речная в светлых очах таит. Может ли с ней Сиши пленительная сравниться, или Джао Цзюнь прославленная царица, чья красота подобной себе не знала? Сиши — имя знаменитой китайской красавицы, жившей в V веке до нашей эры. Джао Цзюнь — наложница императора Юань Ди, правившего в эпоху Хань, 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры. По преданию, главный сановник дворца и дворцовый художник оклеветали честную Джао Цзюнь, и в результате дворцовых интриг она была отдана в рабство предводителю племени Сюнну. Многие писатели и поэты Древнего Китая обращались к образу Джао Цзюнь как к идеалу женской красоты, кротости и благородства. Стан ее гибче ветви плакучей ивы. Легкость походки ее у всех вызывает зависть. Ножки ее мало, как священного лотоса, зависть. И как побеги бамбука, руки нежны и красивы. Людям простым она гостьей небесной казалась, обликом светлым своим и одеждою прихотливой, словно с девятого неба на землю решила спуститься, где красота ее яркой звездою сияла. Можно ли видом подобным и прелестью небывалой, пусть лишь однажды узрев их, на веки веков не плениться? Дурень, разглядев все прелести государыни, не мог удержаться от восторга. Изо рта у него потекли слюнки, сердце забилось, весь он как-то размяк, и ему казалось, что он тает, словно снежный лев у жаркого костра. Между тем государыня подошла к танскому монаху, взяла его за руку и нежным голосом проговорила: «О, брат императора, прошу тебя сесть в колесницу. Мы отправимся с тобой во дворец, в зал золотых колокольчиков, и там обвенчаемся». Несчастный танский монах дрожал всем телом и едва держался на ногах, словно пьяный или безумный. Суню-кун, находившийся рядом, подбадривал и наставлял его: «О, мой учитель, нельзя быть столь застенчивым. Прошу тебя, прими предложение государыни и займи место в колеснице. Надо поскорее выправить подорожное свидетельство. Останешься здесь, а мы отправимся за священными книгами». От волнения танский монах не мог произнести ни слова. Он погладил Сунь-Укуна, и слезы брызнули у него из глаз. Однако Сунь-Укун быстро проговорил: «Учитель, не надо огорчаться. Такое счастье редко кому выпадает на долю. Чего же еще желать?» Танскому монаху ничего не оставалось, как последовать совету Сунь-Укуна. Он незаметно смахнул слезы и, притворившись веселым, приблизился к государыне. И, за руки взявшись, пошли они вместе, вместе в золотую взошли колесницу. Праведник горькую думой томится, думая его не о милой невесте. Всей душой он к Будде стремится. Брак для него — лишь позор и бесчестье. Мысли иные тревожат царицу. С тем, кто быть должен ее господином, хочет прекрасная девушка слиться, в нежности равной и в страсти единой. Думы монаха в Линшане витают, в крае, где Будда благой обитает. От нетерпения невеста сгорает, мысли красавицы только о муже. Больше никто ей на свете не нужен. В нежных речах своих лжив и притворен, страсти неискренней мнимо покорен, он от нее свои чувства скрывает. Если с открытой душою мечтает с ним она в мире прожить и согласие, радости с ним разделить и несчастье, он себе доли такой не желает. Хочет монах избежать искушения, чтобы не нарушить обетов безбрачия. Жаждет она его ласки горячей. Он же от ласк ее жаждет спасения. Хочется ей, чтобы день был короче. Ждет не дождется красавица ночи, чтобы из невесты в жену превратиться. Он из сетей ее вырваться хочет, ищет путей, чтобы от девушки скрыться. Так они едут вдвоем в колеснице, и догадаться царица не может, что на уме у монаха таится, что его сердце и душу тревожит. Все военные гражданские чины, наблюдавшие, как их государыня села в колесницу плечом к плечу с танским монахом, стали весело переглядываться и перемигиваться, и, замыкая парадный выезд, последовали обратно в город. Тогда только Сунь-Укун велел Шасену взять поклажу, а сам повел белого коня вслед за выездом. Джубадзе побежал вперед и первым оказался у ворот терема пяти фениксов. Там он поднял крик: «Вы что же это думаете, так все обойдется? Нет, не надейтесь. пока не будет угощения с вином, свадьба не состоится. Все дворцовые служительницы насмерть перепугались и побежали к свадебному поезду жаловаться. О, повелительница наша, у ворот двора стоит тот, с длинным рылом и огромными ушами, и орет, требуя угощения вина. Государыня прижалась к танскому монаху, приблизила к его лицу щечку, нежную, как персик, раскрыла свой благоуханный ротик и вполголоса спросила: «Мой дорогой, этот, с длинными выпеченными губами и огромными ушами, какой по счету ученик?» «Второй», — отвечал ей танский монах, — «он очень прожорлив и только и думает, как бы ему поесть всласть. Надо накормить и напоить его, только тогда он угомонится». «Все ли сделано, как я приказывала?» — спросила государыня служительниц дворца. «Все готово», — хором отвечали служительницы. «Поданы два вида блюд, скоромные и постные. Они уже на столе в восточном зале». «А почему приготовили два вида блюд?» — удивилась государыня. Одна из служительниц пояснила: «Я, ваша недостойная служанка, побоялась, что названный брат танского императора и его ученики привыкли только к постной трапезе. Вот и приготовила, на всякий случай, два вида блюд». Тут государыня усмехнулась и, прильнув щечкой к лицу танского монаха, игриво спросила: «Дорогой мой, а ты предпочитаешь скоромное или постное?» Танский монах, не задумываясь, ответил: «Мы, бедные странствующие монахи, едим только постные, но обед и воздержание от вина не давали. Позволь же моим двум ученикам выпить несколько чашечек простого вина». Не успел он договорить, как появилась старшая советница и доложила: «Прошу вас пожаловать в восточный зал откушать. Сегодня ночью должен появиться молодой месяц, и это будет самое счастливое время для вашего бракосочетания. Завтра солнце пересечет полуденную линию неба, в этот час мы будем просить названного брата танского императора и нашего повелителя занять царский трон и возвестить новую счастливую эру своего правления». Государыня была счастлива. Она взяла танского монаха за руки, вместе с ним сошла с колесницы, и они вдвоем проследовали через главные ворота. Из башни высокой чудесная музыка льется, звучание свирели и флейт далеко раздается. Глядит потрясенный народ на колесницу золотую в узорах блестящих, на светоносных драконов, недвижно стоящих у настиж раскрытых ворот. Сегодня украшены дивно чертоги царицы. Из древних курильниц дымок благовонный струится, куда ни взгляни, повсюду в янтарных, порфировых, яшмовых залах, блистая, слепя, словно в сотни светил небывалых, сияют огни. На ширмах из перьев павлиньих колеблются тени, от тонких карнизов резных, от лепных украшений, от стройных точенных колонн. Китая достойны беседки дворца и палаты. Любой, кто их видел, замрет, восхищением объятый, такой красотой поражен. В восточном зале их встретили музыкой и пением, удивительно нежным и мелодичным. Прелестные девушки стояли двумя рядами. В середине зала был накрыт стол на двух человек с разными яствами. С левой стороны постные, с правой скоромные. Ниже стояли еще два ряда столиков с закусками. Государыня подобрала рукава халата и обнажила пальчики, тонкие, словно точеные. Она поднесла своему гостю нефритовую чашечку с вином, и пир начался. К ней подошел Сунь-Укун. «Наш учитель и мы, его ученики, едим только постную пищу», — сказал он. «Нельзя ли просить нашего наставника занять место по левую сторону и передвинуть туда еще 3 места, чтобы мы могли сесть по обе стороны от учителя. Так будет очень удобно. Старшая советница обрадованно сказала: «Совершенно верно, так и сделаем, ведь наставник и его ученики все равно, что отец с сыновьями, а им не полагается сидеть в один ряд плечом к плечу». Служанки быстро переставили места. Государыня передала танскому монаху и его ученикам по чарочке вина и усадила их. Суникун незаметно подмигнул своему учителю, дав ему понять, что на вежливость надо ответить вежливостью. Танский монах поднялся со своего места, налил чашечку вина и поднес ее государыне, предлагая ей занять место. Все гражданские военные чины глубоким поклоном отблагодарили танского монаха за проявленное внимание и затем стали рассаживаться, занимая места по старшинству и по рангам. Музыка прекратилась, и началось возлияние вина. Джубадзе, как всегда, вел себя бесцеремонно, ни на кого не обращая внимания. Он уплетал за обе щеки, причем не соблюдая никакой последовательности в выборе кушаний. Вслед за вареным рисом он глотал блины, сладкие пироги, а затем принимался за жареные маринованные грибы, стручки бамбука, снова за грибы, но уже древесные, салаты из латука, из морских водорослей, из фиолетовой капусты, потом ел репу, свеклу, батат, сладкие корнеплоды, имбирь. Все это он поглощал в громадном количестве и глотал, не разжевывая. Осушив 7-ю чашечку вина, он стал требовать, чтобы ему подали винный рог. «Подать сюда винный рог!» — орал он во все горло. «Вот выпьем несколько рогов, тогда каждый из нас примется за свое дело». Шасен сказал ему: «Такое отличное угощение, а ты за дело хочешь приняться?» Джубадзе рассмеялся. «Разве ты не знаешь древнюю пословицу? Один гнет луки, другой изготовляет стрелы. Так и мы теперь. Кто хочет жениться, пусть женится. Кто собирается замуж, пусть выходит замуж. Кому идти за священными книгами, пусть идет. А кто хочет странствовать, пусть странствует. Не следует из-за лишней чарки забывать о деле. Нам нужно поскорее получить проходное свидетельство, ведь говорят же, полководец не слезает с коня, он мчится к почестям и славе». Государыня услышала его слова и распорядилась подать большие чарки для вина. Были немедленно принесены разнообразные диковинные чарки в виде попугаев, птиц, рыболовов, золотые кубки дзинь-поло, серебряные кубки инь-золо, рюмки из стекла, чашки из хрусталя, чашки из шаньдунского фаянса, бокалы из янтаря. Все эти сосуды были наполнены до краев разными наливками и настойками и обошли всех гостей. Наконец танский монах потянулся всем телом, встал с места, почтительно сложил руки ладонями вместе и обратился к государыне с такими словами: «Премного благодарен тебе, государыня, за богатое угощение. Но вина больше не надо, достаточно. Прошу тебя пройти в тронный зал и выдать проходное свидетельство моим ученикам. Пока не стемнело, пусть отправляются в путь». Государыня послушалась, взяла за руку танского монаха и прошла с ним в тронный зал золотых колокольчиков. Тут она, не мешкая, предложила Сюаньцзану занять место на своем троне. «Сейчас это невозможно», — воскликнул танский монах. «Ведь твоя старшая советница сказала, что завтра, когда солнце пересечет полуденную линию, только тогда я осмелюсь занять это высокое место и принять звание верховного правителя. А сегодня тебе надлежит, как полновластной государыне, поставить государственную печать на проходном свидетельстве». Государыня и на этот раз послушалась. Она взошла на трон, придвинула к нему золоченый стул и попросила танского монаха сесть. После этого она велела позвать его учеников. Когда они явились, великий мудрец Сунь Укун велел Шасену развязать узел и достать свидетельство. Затем он взял его и обеими руками почтительно вручил государыне. Та внимательно прочла все, что там было написано, и осмотрела все 9 печатей великого танского императора, под которыми стояли еще печати разных царств – Баосянго, Удзиго и царство Дзюйчи. Тщательно осмотрев проходное свидетельство, государыня рассмеялась и своим нежным голоском спросила: «Выходит, что ты, брат танского императора, носишь еще и другую фамилию – Чэнь? Как же это так?» Танский монах разъяснил ей: «В миру моя фамилия Чэнь, а монашеское имя – Сюаньцзан. Великий милосердный император танского государства удостоил меня высокой чести, назвав меня своим младшим братом и позволил мне носить фамилию Тан. А почему в проходном свидетельстве не значатся твои спутники, ученики?» — спросила государыня. Сюаньцзан отвечал и на этот вопрос: «А это потому, что они не являются уроженцами танского государства. Почему же они в таком случае последовали за тобой?» — полюбопытствовала государыня. «Мой старший ученик, — стал объяснять Сюаньцзан, — родом из страны Аолайго, расположенный на материке Дунь-Шэньчжоу. Второй ученик — из селения Усы на материке Сюнь-Юхэчжоу, а третий — из Люшахэ. Все они в прошлом провинились перед небом, и бодхисаттва Гуаннинь, проживающая у Южного моря, приняла их обет и сняла с них кару при условии, что они будут сопровождать и охранять меня в моем путешествии на запад за священными книгами. Как видите, они стали моими учениками уже в дороге. Вот почему их не занесли в проходное свидетельство». «Хочешь, я занесу их?» — спросила государыня. «Пожалуйста», — отвечал танский монах, — «как тебе угодно». Государыня велела немедленно принести пищу и кисть, и ароматную тушь, густо растерла ее, жирно обмакнула кисть и на оборотной стороне свидетельства собственноручно написала монашеские имена 3 спутников Сюаньцзана: Сунь Укун, Джу Унэн, Ша Удзин. Затем она достала государственную печать и поставила ее где следовало. Наконец она расписалась и передала проходное свидетельство Сунь Укуну. Сунь Укун принял бумагу и отдал ее Шасену, чтобы он спрятал ее. Государыня велела принести поднос с золотом и серебром. Взяла его в руки, сошла с трона и хотела отдать Сунь Укуну. «Возьми пока эту мелочь, — сказала она, — на дорожные расходы, чтобы скорее добраться до запада. А когда будете возвращаться со священными книгами, я щедро вознагражу вас». Однако Сунь-Укун не принял денег и сказал: «Мы покинули суетный мир, и теперь нам не нужны ни золото, ни серебро. В пути мы собираем подаяние и тем кормимся». Тогда государыня велела принести 10 кусков парчи и снова обратилась к Сунь-Укуну: «Вы так стремились поскорее отправиться в путь, что я не успела даже сшить для вас одежду. Возьмите с собой хоть эту ткань. Может быть, в пути вы сошьете себе какое-нибудь платье, чтобы защититься от холода». «Мы не миряне», — отвечал Сунь-Укун, — «и нам нельзя носить парчевые одежды. А по дороге всегда найдется рубище, чтобы прикрыть бренное тело». Убедившись в том, что и этот дар не будет принят, государыня велела принести 3 меры чистого риса. «Тогда возьмите с собой крупы, — молвила она, — будете варить кашу». Услышав про еду, Джу Бадзе не вытерпел и сразу же засунул этот дар в узел. «Брат», — поддел его Сунь-Кун, — «ты все жаловался, что поклажа чересчур тяжела. Как же хватит у тебя сил тащить еще и рис?» Джу Бадзе рассмеялся. «Что ты понимаешь?» — говорил он сквозь смех. «Ведь рис тем и хорош, что каждый день расходуется. Если же сразу все съесть, тогда и дух вон». Затем все трое мгновенно сложили руки и совершили поклоны в благодарность за оказанную милость. Наконец танский монах обратился к государыне. «Осмелюсь потревожить тебя еще одной просьбой», — сказал он умоляющим тоном. «Проводи вместе со мной моих учеников за городскую заставу. Там я скажу им напутственное слово, чтобы они с честью выполнили свой долг. А когда вернемся во дворец, будем наслаждаться вечным счастьем. Мы станем жить с тобой счастливо и мирно, не зная ни забот, ни тревог, словно птицы Люань и Фын». Государыня, ничего не подозревая, велела тотчас же приготовить выезд и, крепко прижимаясь к танскому монаху, села с ним вместе в колесницу, которая повезла их к западной заставе города. Улицы были политы чистой водой, воздух напоен ароматом благовоний. Толпы народа вышли на улицы, чтобы увидеть поезд государыни, послушать замечательный звон колокольчиков и поглядеть на танского монаха, избранника государыни. Здесь не было ни одного мужчины, только женщины, напомаженные, напудренные, с высокими прическами. Вскоре поезд выехал из ворот города и оказался за западной заставой. Сунь-Укун, Джу Бадзе и Шасен встретили приближение колесницы радостными возгласами. «О, великодушная государыня!» — кричали они. «Не провожай нас дальше, распрощаемся здесь!» Танский монах медленно сошел с колесницы, молитвенно сложил руки и с поклоном обратился к государыне. «Прошу тебя, вернись во дворец и позволь мне, бедному монаху, отправиться на запад за священными книгами». От этих слов государыня даже в лице изменилась. Она схватила танского монаха за руку и вскричала: «Мой дорогой, ведь я обещала отдать тебе все мое состояние, только бы ты стал моим мужем. Завтра тебе предстоит занять престол и принять титул государя. Я же передам тебе бразды правления и буду только твоей женой, государыней. Ведь мы пировали по этому случаю. Как же можно так неожиданно нарушить свое слово?» Джу Бадзе слушал, слушал и разозлился. Он начал поворачивать то в одну, то в другую сторону свое свиное рыло и захлопал своими огромными ушами. «Да понимаешь ли ты, что мы честные монахи?» — заорал он, кинувшись к колеснице. «Неужели мы станем осквернять свое тело и жениться на такой размалеванной и напомаженной, как ты? Отпусти моего наставника и не приставай к нему». Государыня пришла в ужас от его грозного и страшного вида. Душа у нее ушла в пятки, и от страха она свалилась со своего сиденья прямо на пол. Между тем Шасен и Сунь-Укун вывели танского монаха из толпы и помогли ему сесть на коня. Вдруг на обочине дороги мелькнула женщина. Она бросилась к танскому монаху с возгласами: «О, младший брат танского императора, не покидай нас! Дай мне насладиться с тобой утехами любви!» Шасен стал отгонять ее. «Куда лезешь, негодница?» Выхватив свой волшебный посох, он собрался было ударить женщину по голове, но вдруг поднялся страшный вихрь, раздался свист, и танский монах исчез. Они исчезли. Что за наваждение? Вот только были здесь и вдруг пропали. Несчастный Сюан Цзан, ему едва ли удастся выбраться из плена наслаждений. избавившись от пут, попал в тенета, из ямы выйдя, угодил в болото и вновь готов для новых похождений. Но та, что отняла его свободу, была ли человеческого рода? О том, что случилось с нашим танским монахом, остался он жив или погиб, вы узнаете, если прочтете следующую главу.